Глава третья. Утро в доме Гильбихов на Чистопрудном бульваре начиналось, как обычно, с тихого шороха горничных, раздвигающих тяжелые гардины, позвякивания посуды на кухне, негромких шагов Марии Ивановны, раздающей указания прислуги. Но этим августовским утром в воздухе висело напряжение, хотя небо за окнами было чистым и безоблачным. Что-то неуловимое изменилось в привычном укладе дома номер 12, и даже самовар в столовой шумел иначе, не с привычным уютным бормотанием, а с каким-то тревожным присвистом. В зеркалах столовой отражались полированные спинки венских стульев, белоснежная скатерть, фарфоровые тарелки с синей каемкой. На стенах висели пожелтевшие гравюры с видами Петербурга, напоминание о юности Александры Александровны, прошедшей в северной столице. Часы с бронзовым маятником отсчитывали время неторопливыми ударами. И все же что-то было не так. Первой к столу вышла Александра Александровна в темно-сером платье с белым кружевным воротничком, с гладко зачесанными волосами, собранными в тугой узел на затылке. Движения ее, как всегда, были экономны и точны. Она опустилась на стул, расправила салфетку на коленях и бросила быстрый взгляд на часы. Ровно 8 утра, как полагается. Через несколько минут появились близнецы. Ксения и Евгения выглядели почти одинаково, в светло-голубых платьях с высокими воротниками, с волосами, заплетенными в косы и уложенными короной вокруг головы. Но внешнее сходство не могло скрыть разницы в движениях. Ксения шла чуть сутулясь, с опущенными глазами, а Евгения двигалась свободно, с легкой улыбкой, внимательно глядя по сторонам. «Гутен морген, муттер!» — почти в унисон произнесли девушки, занимая свои места по правую руку от матери. «Доброе утро!» — ответила Александра Александровна, и в голосе ее прозвучала едва заметная нервозность. «Где ваш отец?» «Наверное, еще в лаборатории», — предположила Евгения, подвигая к себе чашку с блюдцем. «Я слышала, как он ходил ночью». Ксения ничего не сказала, но пальцы ее быстро, почти незаметно, коснулись серебряного крестика на шее. В столовую вошла горничная с большим заварником свежезаваренного чая. За ней следовала младшая служанка с подносом, ломтики свежего хлеба, масло и несколько видов варенья — малиновое, клубничное и черно-смородиновое, сваренное по особому рецепту Александры Александровны. «Подождем вашего отца», — проговорила хозяйка, не притрагиваясь к чаю. «Может быть, он уже ушел в аптеку?» — предположила Ксения тихим голосом. «Иногда он спускается очень рано». «Нет, я слышала, он ходил по дому». И действительно, через несколько мгновений из коридора послышались знакомые звуки размеренных шагов Карла Густавовича, но за ними следовали еще одни, более легкие, неуверенные, будто человек пробовал каждую половицу, прежде чем поставить на нее ногу. Дверь в столовую открылась, и на пороге появился Карл Густавович. Выглядел он странно. Обычно аккуратный, в выглаженном сюртуке, с идеально повязанным галстуком, сегодня он казался каким-то помятым. Под глазами залегли темные тени, а очки сидели чуть криво, будто он надел их в спешке, не глядя в зеркало. «Доброе утро», — сказал он, и в голосе не было привычной уверенности. «Да позвольте представить вам Августину». Он сделал шаг в сторону, открывая стоявшую за ним фигуру. В столовую вошла молодая женщина лет 20, с короткими темными волосами, едва прикрывающими уши. Одета она была в простое серое платье, судя по всему, принадлежащее одной из дочерей Гильбиха, слегка широковатое в талии, но короткое в рукавах, обнажающих изящные запястья. Но не одежда привлекала внимание, а странная, неестественная грация, с которой двигалась незнакомка. Спина абсолютно прямая, голова повернута под точным углом 45 градусов, руки расположены вдоль тела с такой симметрией, которая не характерна для живого человека. «Августина — наша дальняя родственница из Курляндии», — продолжал Карл Густавович, не глядя ни на жену, ни на дочерей. «Она недавно потеряла родителей и теперь будет жить с нами. Надеюсь, вы примете ее как родную». Александра Александровна медленно подняла руку к лицу и провела пальцами по лбу. Чашка в другой руке задрожала так сильно, что чай едва не выплеснулся на скатерть. «Дальняя родственница?» — переспросила она голосом, в котором смешались удивление и плохо скрываемое подозрение. «С курлянской стороны? Странно, что я никогда о ней не слышала». «Это очень дальняя линия», — поспешил объяснить Карл Густавович, помогая Августине сесть на стул напротив близнецов. «Через семью моей двоюродной тетушки, Берты, которая вышла замуж за курлянского помещика Шенка. Помнишь, я рассказывал?» «Не помню», — отрезала Александра Александровна, глядя прямо на Августину. «Совершенно не помню никаких курлянских родственников». «И когда она успела приехать?» Я не слышала ни стука в дверь, ни звука кареты. Карл Густавович на мгновение замер, пальцы его нервно забарабанили по краю стола. «Она прибыла глубокой ночью, моя дорогая. Я не хотел тебя будить». Извозчик оказался на удивление тихим, а я сам открыл дверь, едва заслышав стук. Августина сидела неподвижно. Спина не касалась спинки стула, руки были сложены на коленях в идеальной симметрии, а глаза, странного серебристо-серого оттенка, смотрели прямо перед собой, почти не моргая. Ксения нервно заерзала на стуле. Рука сжала крестик на груди, и быстрым незаметным движением она перекрестилась. В глазах мелькнул страх, не паника, а тихий глубокий ужас перед чем-то непостижимым. Евгения, напротив, подалась вперед, рассматривая новоприбывшую с нескрываемым любопытством. Острый взгляд отмечал каждую деталь — идеально прямую осанку, неестественную неподвижность и странный серебристый оттенок глаз. Особенно ее заинтересовало то, что Августина практически не моргала, что придавало ей вид восковой фигуры, случайно оказавшейся за семейным столом. «Что ж», — сказала Александра Александровна, стараясь вернуть разговору светский тон, хотя пальцы ее слишком крепко сжимали чашку. «Добро пожаловать в наш дом, Августина. Надеюсь, вам будет у нас комфортно». Августина повернула голову в сторону хозяйки не плавным движением, а рывком. «Благодарю», — произнесла она голосом мелодичным, но совершенно бесстрастным. «Мне комфортно в вашем доме». Карл Густавович нервно кашлянул. «Августина еще немного не в себе, после пережитого», — пояснил он, усаживаясь во главе стола. «Потеря родителей, долгая дорога. Ей нужно время, чтобы освоиться». Горничная быстро поставила перед Августиной тарелку с овсяной кашей, чашку с чаем и блюдце с вареньем. Августина посмотрела на еду с выражением вежливого непонимания. «Вам следует подкрепиться», — сказал Карл Густавович, кивая на тарелку. «После такой долгой дороги». Августина перевела взгляд на тарелку, затем на Карла Густавовича, затем снова на тарелку. На лице появилось выражение глубокой сосредоточенности. «Подкрепиться», — повторила она. «Долгая дорога». Рука медленно, с механической точностью потянулась к ложке, но вместо того, чтобы взять ее обычным образом, Августина сжала ложку в кулаке, как делают маленькие дети. «Позвольте помочь», — быстро сказал Карл Густавович, протягивая руку. Но было поздно. Августина набрала полную ложку каши, медленно подняла и направила к уху. Александра Александровна ахнула так громко, что чашка в ее руке подпрыгнула, расплескав чай на скатерть. Ксения быстро, уже не скрываясь, перекрестилась. Евгения же наклонилась еще ближе, не желая пропустить ни одной детали. «Августина!» — воскликнул Карл Густавович, вскакивая со стула. «Нет, не так!» Он бросился к своей родственнице и мягко, но решительно перехватил ее руку, направляя ложку от уха к рту. «Вот так, видите? Пища принимается через рот!» Августина замерла, ложка застыла в нескольких сантиметрах от губ. Она моргнула впервые за все время и посмотрела на Карла Густавовича с выражением легкого удивления. «Через рот», — повторила она. «Принимается». «Да, именно так», — кивнул Карл Густавович, возвращаясь на свое место. Лицо его покрылось красными пятнами, руки заметно дрожали, когда он намазывал масло на хлеб. «Она Некоторое время болела, слабым голосом объяснил он, не глядя на жену. Во время выздоровления у нее нарушилась память на некоторые базовые функции. Доктора говорили, что это временное явление. Со временем все наладится. «Память на базовые функции?» — переспросила Александра Александровна с нотками сарказма. «На то, что пищу следует отправлять в рот, а не в ухо?» «Нервная горячка», — быстро ответил Карл Густавович, — «иногда приводит к странным последствиям. Я, как фармацевт, могу подтвердить». «Я уверена, что вы можете подтвердить многое, Мейн Либер», — прервала его Александра Александровна с тонкой, совершенно невеселой улыбкой. «Особенно, когда дело касается родственников с курляндской стороны». Августина тем временем продолжала держать ложку перед ртом. Глаза ее медленно переводились с одного члена семьи на другого. Затем, без выражения на лице, она открыла рот слишком широко и положила ложку с кашей внутрь. Жевательных движений не последовало. «Нужно жевать, Августина», — мягко подсказал Карл Густавович. «Вот так!» — и он продемонстрировал, как следует двигать челюстями. Августина начала копировать движение с той же механической точностью, с каковой часовой механизм отсчитывает секунды. Слишком равномерно, слишком правильно, без единого сбоя или паузы. Евгения не выдержала и засмеялась, тут же прикрыв рот рукой. Ксения бросила на сестру укоризненный взгляд и снова перекрестилась, на этот раз крупно, всеми движениями руки. «Возможно, — ледяным тоном произнесла Александра Александровна, — нам стоит обратиться к специалисту. У меня есть знакомый невропатолог, доктор Штраух. Он мог бы осмотреть вашу родственницу». «Нет, — слишком поспешно ответил Карл Густавович, и этот возглас прозвучал почти отчаянно. То есть я хотел сказать, что это совершенно излишне. Я сам наблюдаю за ее состоянием. Все идет на поправку, уверяю вас». Августина проглотила кашу, слишком громко, с неестественным звуком, и снова взялась за ложку. На этот раз движения были чуть более уверенными, чуть менее механическими. Она зачерпнула кашу, поднесла ложку ко рту, прожевала и проглотила. Не идеально, но значительно лучше, чем в первый раз. «Видите?» — с преувеличенным энтузиазмом воскликнул Карл Густавович. «Я же говорил, что все быстро наладится». Августина перевела взгляд на чашку с чаем. Движения стали плавнее, осторожнее. Рука потянулась к чашке, пальцы обхватили ручку, на этот раз правильно, хотя и слишком крепко. Она поднесла чашку к губам и осторожно наклонила. Чай потек в рот, и Августина, явно не ожидавшая горячей жидкости, слегка вздрогнула. Но она не выплюнула чай, не выронила чашку, а медленно проглотила, удивленно моргнув. «Горячо!» — произнесла она своим мелодичным голосом. «Жидкость горячая». «Да, чай обычно подают горячим», — ответил Карл Густавович с видимым облегчением. «Но можно подождать, пока он немного остынет». Августина наклонила голову к плечу, снова с той механической резкостью, что отличала все ее движения. «Подождать, пока остынет», — повторила она. «Запомнила». Ксения, которая все это время сидела почти не притрагиваясь к еде, вдруг встала. Лицо ее было бледным, руки заметно дрожали. «Прошу прощения», — произнесла она тихо. «Мне нужно проверить кое-что в своей комнате». И, не дождавшись разрешения матери, быстро вышла из столовой. В дверях обернулась, бросила последний испуганный взгляд на Августину и исчезла. В этот момент Августина сделала нечто, что поразило всех присутствующих. Она улыбнулась. Губы растянулись, обнажая зубы, но глаза оставались неподвижными, бесстрастными. Александра Александровна вздрогнула и отвела взгляд. Чашка в ее руке звякнула об блюдце. Евгения же улыбнулась в ответ с живым неподдельным интересом. Она наклонилась ближе и спросила. «Откуда вы приехали, Августина? Расскажите нам о Курляндии». Августина моргнула снова, теперь она делала это чаще, почти как обычный человек, и перевела взгляд на Евгению. В глазах что-то мелькнуло. «Курляндия», — повторила она, и в голосе впервые появился оттенок вопроса. «Я приехала из Курляндии». Карл Густавович поспешил вмешаться. «Августина жила очень уединенно», — сказал он быстро. «В имении далеко от города. Она почти не общалась с посторонними». «Да», — кивнула Августина, и движение головы стало почти естественным. «Жила уединенно, далеко от города». Рука ее потянулась к хлебу, она отломила кусочек и, глядя на Евгению, аккуратно положила его в рот. Затем прожевала, на этот раз с нормальной скоростью, и проглотила. Все это она делала, не сводя глаз с Евгении. «Вкусно!» — сказала Августина, и в голосе появилась новая нотка. «Хлеб вкусный!» «Конечно, вкусный!» — недовольно отозвалась Александра Александровна. «Свежий, только что из пекарни». Августина перевела взгляд на хозяйку дома и слегка наклонила голову. Когда Александра Александровна не сказала ничего больше, Августина сама продолжила. «Пекарня. Место, где делают хлеб. Запомнила». И она снова улыбнулась, на этот раз чуть менее механически. С каждой минутой движения ее становились более естественными. «У вас прекрасная память», — заметила Евгения с нескрываемым восхищением, — «для человека, страдающего амнезией». Карл Густавович поперхнулся чаем и закашлялся. Лицо его покраснело еще сильнее, на лбу выступили капли пота. «Это особый случай», — пробормотал он, вытирая губы салфеткой. «Некоторые функции мозга поражены, другие, наоборот, усилены. Очень интересный феномен с точки зрения науки». «Действительно», — протянула Евгения, не сводя глаз с Августины. «Крайне интересный». Августина продолжала есть, с каждым движением все больше походя на обычного человека. Она уже правильно держала ложку, правильно подносила чашку к губам, правильно промакивала уголки рта салфеткой. Видно было, как она внимательно наблюдает за Евгенией и копирует движения скольких выгодных клиентов в том районе. Не с поразительной точностью. К концу завтрака постороннему наблюдателю могло бы показаться, что за столом сидит не гостья из Курляндии, а странная копия Евгении. Те же движения, те же наклоны головы, та же манера держать чашку. И все же, когда завтрак подошел к концу, и Мария Ивановна вошла убрать посуду, никто, кроме членов семьи, не заметил бы в Августине ничего необычного. Она улыбалась, благодарила, вытирала губы салфеткой. Все эти простые действия, которые мы совершаем, не задумываясь, она выполняла теперь безупречно. «Что ж», — сказала Александра Александровна, поднимаясь из-за стола, — «благодарю за завтрак. А теперь, извините, мне нужно подготовиться к занятиям». Она бросила на мужа долгий тяжелый взгляд, в котором читалось обещание серьезного разговора позже, наедине. «Да, конечно», — кивнул Карл Густавович, стараясь не встречаться с ней глазами. «Я тоже должен спуститься в аптеку. Евгения, может быть, ты покажешь Августине дом? Она ведь еще не освоилась?» «С удовольствием, папа», — ответила Евгения, не скрывая радостного возбуждения. «Я покажу ей все, что она должна знать». Августина повернулась к ней, и глаза встретились. Живые любопытные глаза Евгении и странные серебристо-серые глаза Августины. «Я хочу знать», — произнесла Августина своим мелодичным голосом. «Я хочу знать все». В последующие дни дом Гильбихов обрел новый ритм. Присутствие Августины изменило привычный уклад. Александра Александровна ходила по дому настороженно, с плотно сжатыми губами. Карл Густавович большую часть времени проводил в аптеке, избегая встреч с женой и прямых вопросов. А сама Августина с неутомимым усердием пыталась постичь тайны человеческого поведения. После первого завтрака стало ясно, что курляндская родственница нуждается в срочном обучении правилам приличия. Карл Густавович, пытаясь исправить положение, пригласил в дом фрау Матильду Беккер, немку средних лет, слывшую в московском обществе специалисткой по трудным случаям. Она обучала хорошим манерам дочерей разорившихся аристократов, готовящихся к выгодным бракам, вдов, желающих вернуться в светское общество, и богатых купеческих дочек, стремящихся стереть с себя следы мещанского происхождения. Случай Августины, впрочем, не вписывался ни в одну из этих категорий. Фрау Беккер прибыла в дом ровно в 9 утра третьего дня пребывания Августины в семье Гильбихов. Она была одета в строгое серое платье с высоким воротником, крахмальные манжеты подчеркивали сухость и точность движений. Седые волосы были собраны в такой тугой пучок, что, казалось, он оттягивает кожу на висках. «Я работала с самыми сложными случаями, герр Гильбих», — заговорила она, сидя в гостиной напротив хозяина дома. «Дочь графа Орлова-Денисова после ушиба головы при падении с лошади не могла вспомнить, как правильно держать вилку. Я вернула ее в общество через 3 недели». «Наш случай несколько особенный, фрау Беккер», — осторожно начал Карл Густавович, протирая очки платком. «Моя родственница, у нее был сильный нервный шок после смерти родителей. Она забыла многие базовые вещи». «У меня есть опыт работы с травматическими состояниями, герр Гильбих», — кивнула фрау Беккер. «Я помогала вдовам после балканской кампании. Некоторые из них от горя не могли говорить месяцами». «Да-да, конечно», — рассеянно ответил Гильбих. «Только прошу вас, будьте терпеливы. Августина, она очень способная ученица, но иногда ее реакции могут быть непредсказуемыми». В этот момент дверь гостиной отворилась, и на пороге появилась сама Августина. За 3 дня она заметно изменилась. Движения стали более плавными, хотя и сохраняли странную механистичность. Она была одета в простое голубое платье, очевидно принадлежавшее одной из дочерей Гильбиха. Серебристо-серые глаза смотрели на фрау Беккер с выражением спокойного любопытства. «Доброе утро», — произнесла Августина своим мелодичным голосом. «Вы пришли научить меня быть человеком?» Фрау Беккер невольно отпрянула, но тут же взяла себя в руки. «Я пришла научить вас правилам хорошего тона, фройлен», — ответила она, выпрямляя спину еще сильнее. «Уроки начнем прямо сейчас, если герр Гильбих не возражает». «Конечно, конечно», — поспешно согласился Карл Густавович, явно обрадованный возможностью передать свое создание в чужие руки, хотя бы на несколько часов. «Августина, слушайся, фрау Беккер, она научит тебя всему необходимому». Оставшись наедине с ученицей, фрау Беккер первым делом провела тщательный осмотр ее внешности, поправила воротник платья, одернула манжеты, проверила прическу. «Для дамы вашего положения неприемлемо носить столь короткие волосы», — заметила она с легким неодобрением. «Но что сделано, то сделано. Будем работать с тем, что есть». Фрау Беккер открыла свой саквояж и достала оттуда несколько предметов — веер, перчатки, маленькую книжечку правил этикета. Последним она извлекла корсет, не слишком жесткий, но с заметными металлическими вставками. «Начнем со снов, фройлен», — сказала она. «Каждая дама должна следить за осанкой. Корсет помогает держать спину прямо и создает изящный силуэт». Августина внимательно смотрела на корсет, наклонив голову под характерным для нее углом. «Корсет», — повторила она, — «устройство для деформации человеческого тела с целью соответствия эстетическим нормам». Фрау Беккер поперхнулась. «Нет, фройлен. Это не деформация. Это поддержка. Поддержка женской фигуры». Она продемонстрировала, как корсет должен облегать талию, как затягиваются шнурки, как следует дышать, когда корсет надет. «Теперь вы попробуйте», — сказала она, протягивая корсет Августине. «Я помогу вам застегнуть его». Августина взяла корсет обеими руками, внимательно изучая устройство. Затем перевела взгляд на фрау Беккер и с неожиданной силой и скоростью шагнула к ней. «Вам нужна поддержка женской фигуры», — произнесла она без тени сомнения, и прежде чем фрау Беккер успела что-либо возразить, накинула корсет на учительницу, ловко развернув его задом наперед. «Что вы, фройлен!» — пыталась протестовать фрау Беккер, но Августина уже затягивала шнурки с силой, которой трудно было ожидать при ее хрупком телосложении. «Я создаю изящный силуэт», — сообщила Августина тоном, не допускающим возражений, продолжая затягивать корсет. Фрау Бейкер издала сдавленный крик, когда грудная клетка оказалась сжата до невозможности. Лицо ее побагровело, глаза расширились. «Нет, нет, нет!» — наконец сумела выкрикнуть она, отчаянно пытаясь освободиться. «Отпустите немедленно!» Дверь распахнулась, и на пороге появился Карл Густавович, встревоженный криками. «Что здесь?» — начал он и застыл при виде сцены. Фрау Беккер с корсетом, надетым задом наперед, и Августина, методично затягивающая шнурки с выражением глубокой сосредоточенности на лице. «Боже мой! Августина, немедленно прекрати!» — воскликнул Гильбих, бросаясь на помощь. «Это не так! Это не так делается!» Понадобились совместные усилия Карла Густавовича и прибежавшей на шум Марии Ивановны, чтобы освободить фрау Беккер. Учительница хороших манер хватала ртом воздух, обычно бледное лицо ее пошло красными пятнами. «Мне очень жаль, фрау Беккер», — пробормотал Карл Густавович, поддерживая женщину под локоть. «Августина не хотела. Она просто не поняла». Августина стояла в стороне, держа в руках многострадальный корсет, и наблюдала за происходящим с выражением научного интереса. «Создание изящного силуэта причиняет боль», — заметила она. «Это нелогично». Фрау Беккер, наконец восстановив дыхание, поднялась с дивана, куда ее усадили, и расправила смятое платье дрожащими руками. «Герр Гильбих», — произнесла она с достоинством, — «за 20 лет работы я не сталкивалась с подобным. С подобным. У меня нет слов. Я вынуждена прервать наши уроки». «Но фрау Беккер», — попытался возразить Карл Густавович, — «вы же сами говорили, что работали со сложными случаями». «Это несложный случай, герр Гильбих», — отрезала фрау Беккер, собирая свои вещи. «Это что-то другое. Вам нужен не учитель манер, а?» Она осеклась, бросив быстрый взгляд на Августину, которая продолжала изучать корсет. «Возможно, священник или психиатр». Она быстрым шагом покинула комнату. Через несколько минут ее экипаж скрылся за поворотом Чистопрудного бульвара. Фрау Беккер больше никогда не возвращалась в дом Гильбихов и, как поговаривали, отказалась от нескольких выгодных клиентов в том районе.